Матерь Агни-йоги. Различные степени ученичества приравнены к уровню сознания ученика. И если кого-то учитель называет учеником, то одно это уже имеет большое значение и оказывает влияние на его судьбу. Неопытность очень стремится поучать и хочет иметь как можно больше учеников. Но опытный путник понимает, как велики тягость и ответственность учительства. Незримая нить связывает учителя с учеником, по ней передаются переживания ученика учителю, а так как уровень их сознания различен, то отягощение учителя неизбежно. Сознательная бережность со стороны ученика облегчает ношу учителя, но так мало тех, кто думает о том, чтобы не отяготить учителя. Сознательный и особенно бессознательный, но оттого не менее сильный вампиризм и пожирание чужой психической энергии распространены очень широко. Люди прекрасно знают, около кого можно поживиться, и похищают без всякой жалости чужую силу. Даже почитатели могут растерзать того, кого они почитают. Поэтому надо быть на постоянном дозоре.